окруженный пустотой безмолвных очертаний, забыв, что вечность не подвластна карману, он стреляет на повал убийственным хохотом и умирает неподвижно. А я словно холод бетонных стен и не дерею молчаливой тоске, наблюдая за светлым цветком, отважно блюю кирпичом, запоминаю малейшие шорохи, на себя примеряя глагольности.